Разрыв шаблонов. Техника переноса влюбленности всего лишь один из возможных вариантов, но не панацея. В хитром деле соблазнение вам поможет разрыв шаблонов. Наше поведение довольно стереотипно. Оно укладывается в рамки морали и общепризнанных норм. Но любить банальное, стандартное, а значит шаблонное, мы не хотим. Все стремятся найти и полюбить человека уникального, единственного и неповторимого. Поэтому при завоевании понравившейся вам особи не возбраняется быть непредсказуемым. Это и есть разрыв шаблона. Например, можно подойти к понравившейся девушке и сказать: «Переведите меня, пожалуйста, через дорогу, я слепой, а я вам за это сумки до дома донесу». Пока девушка осознает, что это шутка, вы успеете подружиться и узнать, где она живет. Можно притянуть девушке шнурок и сказать совершенно серьезно: «Я хочу к вам надолго привязаться». Вероятно, женщина не отдастся вам сию же минуту, но уж точно никогда вас не забудет. А это первый шаг к успеху. К тому, чтобы завести семью и поддерживать огонь в очаге, нарисованном на холсте в маленькой каморке папы Карла.